14 июля. Энджел держит лист акварельной бумаги за уголки, осторожно, кончиками пальцев. Он смотрит на него, смотрит на Мисти и говорит: «Вы нарисовали кресло?» Мисти пожимает плечами и говорит: «Я столько лет не рисовала. Это было первое, что пришло мне в голову». Энджел поворачивается к ней спиной, подставляет рисунок под разными углами к свету солнца. Не отрывая взгляда от листа, он говорит: «Что ж, хорошо, очень хорошо. А где вы нашли кресло?» «Я его выдумала», — говорит Мисти, и рассказывает ему, как торчала весь день на Уэйнтонси-Пойнт в компании красок и двух бутылок вина. Энджел всматривается в рисунок, подносит так близко к носу, что почти косеет, и говорит: «Похоже на Гершеля Бёрка». Энджел смотрит на нее и говорит: «Вы просидели весь день на травке на лугу, воображая неоренессансное кресло Гершеля Бёрка. Этим утром позвонила женщина из Лонг-Бич. Мол, я перекрашиваю свою прачечную комнату, так что лучше приезжайте, гляньте на Питеров свинарник, покуда я не начала». Сейчас Энджел и Мисти стоят в прачечной комнате. Мисти срисовывает Питеровы каракули. Энджел, по идее, должен фотографировать стены. Когда Мисти открыла свой портфель, чтобы достать блокнот для набросков, Энджел увидел рисунок акварелью и изъявил желание глянуть на него. Солнце пробивается сквозь матовое стекло окна, и Энджел смотрит на рисунок в этом тусклом свете. Слова, наспрейные поперек окна, гласят: «Ступите на наш остров, и вы умрете». Энджел говорит: «Клянусь, это Гершель Бёрк из филадельфийской коллекции 1879 года. Это кресло сейчас в загородном имении Вандербильтов в Билтморе. Должно быть, оно застряло у Мисти в памяти после истории искусства». Рисунок 101. «Или обзорного курса декоративно-прикладного искусства». Рисунок 236. «Или какого-то другого бесполезного курса в художественном колледже». А может, она видела его по телевизору, в видеотуре по знаменитым домам на каком-нибудь общественном телеканале. Кто знает, откуда берутся идеи, наше вдохновение, почему мы придумываем то, что придумываем. Мисти говорит: «Мне повезло, что я вообще хоть что-то нарисовала. Мне было так плохо. Пищевое отравление». Энджел смотрит на рисунок, крутит его так и эдак. Корругатор между его бровями сокращается тремя глубокими складками. Надпереносные борозды. Треугольная мышца растягивает его губы так, что морщины скорби сбегают вниз с обоих углов рта. Срисовывая настенные каракули, Мисти решает не рассказывать Энджелу про спазмы в желудке. Весь тот отстойный денек она пыталась нарисовать ближайшую скалу или дерево и в отвращении комкала бумагу. Она попробовала сделать эскиз далекого города, шпиля церкви и часов на здании библиотеки, но скомкала, едва начав. Она скомкала дерьмовый портрет Питера, который нарисовала по памяти. Скомкала портрет Табби, потом единорога, выпила стакан вина и стала озираться, чтобы еще уничтожить своей бесталанностью. Потом съела еще один сэндвич с куриным салатом. Странный привкус чилантро. От одной лишь мысли о том, чтобы войти в темный лес и нарисовать упавшую, развалившуюся статую, волоски у Мисти на загривке встали дыбом. Рухнувшие солнечные часы, запертый грот, Господи, здесь, на лугу, светило теплое солнышко, в траве гудели жуки, где-то там, за лесом, шипели, разбивались океанские волны. Вглядываясь в сумрачные лесные окраины, Мисти воображала, как высоченный бронзовый человек раздвигает кусты своими тронутыми патиной ручищами и смотрит на нее слепыми зрачками. Мисти видела, как он выходит из-за деревьев и направляется к ней, оставив за спиной убитую и расчлененную Диану. Согласно правилам пьяной игры, Мисти Уилмот, когда тебе в голову приходит мысль, что голая бронзовая статуя сейчас обнимет тебя металлическими руками и раздавит твою голову, поцеловав в засос, покуда ты срываешь ногти и молотишь кулаками до крови по ее замшелой груди. Что ж, тебе пора выпить еще стакан вина. Когда ты вдруг оказываешься полуголой и срешь в маленькую ямку, вырытую за кустом, после чего подтираешься шелковой гостиничной салфеткой, выпей еще один стакан. Желудок пронзали спазмы. Мисти обливалась потом. С каждым ударом сердца боль вгоняла ей в голову гвоздь. Ее кишки забурчали, и она не успела вовремя стянуть трусики. Жижа плеснула ей на туфли и ноги. От вони ее затошнило, и Мисти упала вперед, упершись раскрытыми ладонями в теплую травку, в махонькие цветочки. Черные мухи отыскали ее за много миль по запаху и принялись ползать вверх-вниз по ее ногам. Подбородок отвис на грудь, и две пригоршни розовой рвоты выблевались на землю. Когда через полчаса ты приходишь в себя, в тучи мух, и дерьмо все стекает у тебя по ногам, выпей еще стакан. Ни о чем подобном Мисти Энджелу не рассказывает. Продолжает делать наброски здесь, в пропавшей без вести прачечной комнате, а Энджел щелкает камерой и говорит: «Что вы можете сказать про отца Питера?» «Питеров папа – Хэрроу. Мисти нравился Питеров папа». Мисти говорит: «Он умер». «А что?» Энджел делает снимок и вжикает пленкой, переходя к следующему кадру. Кивает на каракули на стене и говорит: «То, как человек пишет букву «И», значит очень много. Первый штрих означает привязанность к матери. Второй штрих – завершающий – привязанность к отцу. Питеров папа Хэрроу Уилмот. Все звали его Гарри. Мисти встретилась с ним лишь один раз, когда приезжала погостить перед свадьбой, перед тем, как залетела. Гарри взял ее с собой в длинное турне по острову Уэйтенси, ходил и показывал на облезшую краску и просевшие крыши больших, крытых гонтом домов. Взяв ключ от машины, выковыривал куски извести из щелей меж гранитными глыбами церкви. Они увидели, как потрескались и взбугрились тротуары торговой улицы, фасады ловчонок, исполосованные растущей плесенью. Внутри закрытой гостиницы было черно, ее почти полностью выпотрошил пожар. Снаружи она казалась унылой, решетки на окнах, в багровой ржавчине. Ставни покосились, водостоки разваливались. Хэрроу Уилмот все приговаривал: «Из грязи в князи и обратно за три поколения», — он говорил. «Как бы хитро мы ни вкладывали деньги, за три поколения они улетучиваются». Питеров папа умер, когда Мисти вернулась в колледж. И Энджел говорит: «Вы могли бы раздобыть для меня образец его почерка?» Мисти срисовывает очередную закорючку и говорит: «Не знаю». «Просто для протокола. Если ты торчишь на пустыре, измазана дерьмом и обрызгана розовой рвотой, это еще не значит, что ты обязательно станешь настоящей художницей». То же самое с галлюцинациями. Там, на Уэнтенси-Пойнт, со спазмами в желудке и потом, стекающим по щекам, Мисти стала видеть всякую всячину. Она принялась обтираться гостиничными салфетками, вином полоскала рот, махая руками, прогнала тучу мух. В носу жгло от рвоты. Глупо, ужасно глупо было бы рассказывать про это Энджелу. Но тени на краю леса задвигались. Из деревьев высунулся металлический лик. Фигура сделала шаг вперед, и ужасная тяжесть ее бронзовой ступни продавила мягкий дерн луга. Если ты учишься в художественном колледже, то ты знакома с кошмарными галлюцинациями. Ты знаешь, что такое флешбэк. Ты успела занюхать тонны химикатов, они остались в твоих жировых тканях и готовы в любой момент затопить твою кровь кошмарами посреди бела дня. Фигура сделала еще шаг, и ее нога погрузилась в землю. Солнце изукрасило ее руки ядовито-зелеными бликами и тускло-коричневыми тенями. Макушка ее головы, ее плечи в белых кучках птичьего помета. Мышцы обоих бронзовых бедер рельефно бугрились. Фигура шла вперед, высоко поднимая колени. Бронзовый лист шевелился в паху. И вот Мисти смотрит на акварель, водруженную Энджелом поверх кофра. И ей неловко, даже более чем. Аполлон, бог любви, перепившая Мисти, обнаженная душа похотливой художницы средних лет. Фигура ближе на один шаг. Дурацкая галлюцинация, пищевое отравление. Аполлон без трусов, Мисти без трусов. Оба они в грязи на лугу, как на ринге, окруженном деревьями. Чтобы прочистить голову, прогнать наваждение, Мисти принялась рисовать. Рисовать то, чего нет, просто чтобы отвлечься. Глаза ее закрылись, Мисти поднесла карандаш к стопке листков акварельной бумаги и почувствовала, как он скребется там, выводя прямые линии, а она лишь время от времени терла бумагу краем большого пальца, сглаживая штриховку. Автоматическое письмо. Когда карандаш остановился, Мисти поняла, что все позади. Статуя исчезла. Желудок унялся. Жижа подсохла, и она стряхнула самые вонючие куски, закопала салфетки, свое испорченное нижнее белье, свои скомканные наброски. Вернулись Табби и Грейс. Они отыскали недостающую чайную чашку, кувшинчик для сливок или что там еще. К тому времени вино кончилось. Мисти успела одеться и пахло немного лучше. Табби сказала: «Вот, посмотри, мой подарок на день рождения», и вытянула руку, чтобы показать кольцо, сияющее на пальце. Квадратный зеленый камень, ограненный и искрящий. «Это Перидот», сказала Табби, и подняла его над головой, чтоб он вспыхнул закатным солнцем. В машине Мисти уснула, недоумевая, откуда вдруг взялись деньги. Грейс везла их обратно в деревню вдоль разделительной авеню. Лишь спустя какое-то время Мисти взглянула на этюдник. Все удивились, и она больше всех. После этого Мисти просто добавила пару мазков акварели. Удивительно, что способна создать подсознание. Нечто из времени, когда она росла, какая-то картинка из курса по истории искусства. Предсказуемые мечтания бедной Мисти Кляйнман. Энджел что-то говорит. Мисти говорит: «Прошу прощения». И Энджел говорит: «Сколько вы за это возьмете?» Он имеет в виду деньги, цену. Мисти говорит: «50». Мисти говорит: $50? Эта картинка, которую Мисти нарисовала с закрытыми глазами, голая, перепуганная, пьяная, с больным животом, первое проданное ею произведение искусства. Это самое лучшее, что Мисти сделала в жизни. Энджел раскрывает бумажник и достает оттуда десятку и две двадцатки. Он говорит: «Ну, а что еще вы мне можете рассказать про отца Питера?» Для протокола. Когда Мисти подошла к окраине луга, рядом с тропой обнаружились две глубокие ямки. Они были в паре футов друг от друга, слишком большие для отпечатков ног, слишком разнесенные для человека. Цепочка ямок тянулась вглубь леса. Они были слишком большие, слишком далеко одна от другой, чтобы их мог оставить идущий человек. Мисти Энджелу про это не рассказывает. Он решит, что она рехнулась. Рехнулась, как ее муж. Как ты, дорогой, милый мой Питер. Сейчас от пищевого отравления осталась лишь пульсирующая головная боль. Энджел подносит картинку поближе к носу и принюхивается. Он морщит нос и принюхивается еще раз. Потом засовывает картинку в боковое отделение кофра. Замечает, что Мисти наблюдает за ним и говорит: «О, не обращайте на меня внимания. Мне на секунду показалось, будто пахнет дерьмом».